Глава третья. С дозора возвращались молча. Харик смотрел на спину княжича, который ехал впереди, понурив голову. Весь день Желан был такой задумчивый и отрешенный, что почти не слышал слов северянина, когда тот обращался к нему по какому бы то ни было вопросу. Более рассеянным Харик его еще никогда не видел, и это очень не нравилось воину. Немного поразмыслив, он пустил коня вперед и, нагнав молодого князя, поехал рядом. За ними следовало еще с десяток человек, но расстояния хватало, чтобы можно было вести тихую беседу без опасения быть услышанным. «Что грустишь, княжич?» — спросил Харик, едва поравнявшись с Желаном. Тот повернул к нему свое лицо. «Ты разве не знаешь, что сегодня приезжает моя невеста?» — спросил он. «Так радоваться надо, а не грустить», — проговорил северянин и заметил тень, пробежавшую по лицу молодого мужчины. Желан был младше Харика всего на 3 года, но отчего-то северянин чувствовал себя в сравнении с княжичем значительно старше, чем было на самом деле. Он видел в Желане нечто такое, что делало княжича порой излишне мягким. Харик никогда не повел бы себя подобным образом и уж точно не так действовал бы, задумай его собственный отец, с которым они не виделись уже много лет, заставить его жениться. Но Желан был сделан из другого теста. Несмотря на то, что он был сильным воином, ловким и умелым, все же излишняя материнская забота оказала молодому князю плохую услугу. «Я не хочу жениться на Милаве», — сказал Желан. «Я ее даже в глаза не видел. Я ей слово-то давал необдуманно». «Даже необдуманное слово надо держать», — спокойно заметил северянин. «А на ком ты хочешь жениться?» — изогнул бровь Харик. «Уж не на своей колдунье». Желан вспыхнул, бросил на северянина гневный взгляд. «Метелица не колдунья, она знахарка, целительница». «Хорошо, если ты так считаешь», — примирительно добавил Харик. Он не мог не признать, что девушка, выбранная князем, нравилась и ему самому. Да только он видел, как метелица смотрела на Желана. Вряд ли между этими двумя сможет кто-то встать. Девушка не казалась Харику ветреной и изменчивой, хотя если кто и мог помешать этой паре, так это Буревой. Даже познакомься он с метелицей, даже понравься она ему, князь все равно не допустил бы подобного союза, потому как в итоге все решала княгиня, всегда и везде. «Что будешь делать, если отец не изменит свое решение?» — спросил Харик. Желан вздохнул, но когда ответил, в его голосе звучала уверенность. «Я хотел представить ее отцу на празднике лета», — сказал он. «Но ты сам знаешь, что из этого вышло. И, кстати, спасибо тебе за то, что согласился предупредить метелицу. Я ведь до сих пор не отблагодарил тебя». «Пустое», — Харик пожал плечами. «Он помог другу не столько из-за него, сколько из-за себя самого». Северянин хотел еще раз взглянуть на девушку и понять, что так привлекает его в ней. Он тайно надеялся, что метелица даст ему свое согласие пойти с ним на праздник лета, но она отказалась. Это одновременно и расстроило воина, и порадовало. Харик думал о том, что если Желан все-таки послушает отца и женится на выбранной ему невесте, у него самого появится шанс быть рядом с молодой знахаркой, и уж он этот шанс точно не упустит. Пока же Харик мешать другу не хотел. Пусть это будет выбор самого княжича. А там уж как решит судьба. Когда они въехали в город, Желан повернулся к Харику и сказал. «Я сейчас поеду к метелице. Мне надо поговорить с ней, объяснить, почему не пришел». Северянин отрицательно покачал головой. «Князь будет недоволен, если узнает, что ты снова был у нее». Желан скривил губы. «Он не может мне указывать», — бросил он. Харик улыбнулся. Таким княжичему нравился больше. Глядишь, и повезет знахарке, если у молодого князя хватит сил противостоять отцу. «Если отец спросит тебя, где я, не покрывай меня, скажи все как есть». «Он точно спросит», — заметил северянин. «Ведь твоя невеста и ее отец уже наверняка ждут, не дождутся встречи с тобой». Желан только махнул рукой и направил своего коня в сторону, где располагался дом метелицы. Меньше всего его сейчас заботила неизвестная невеста. Кем бы она ни была, да пусть красавица, каких свет не видывал. Метелица была ближе и роднее, она словно его продолжение, как пальцы на руках. Желан невольно улыбнулся, представив себе долгожданную встречу. Но предстоящий разговор опечалил княжича. Только он понимал, пора открыться и рассказать правду, что, впрочем, не меняло его намерений в отношении девушки. Желан хотел видеть ее своей женой. Только ее и никого больше. Стегнув коня, молодой мужчина направил его в сторону от главной дороги, ведущей к княжеским палатам. А отряд дозорных с Хариком во главе поехал дальше. Я пропалывала сорняки в огороде, когда еще издали услышала стук копыт. Подняв голову, увидела приближающегося всадника, и сердце точно подсказало, кто это едет. Желан. Волна счастья затопила меня, накрыла с головой. Улыбаясь широко и радостно, я смотрела на молодого мужчину и не могла оторвать от него взгляда, словно боялась, что стоит лишь моргнуть, и он исчезнет, как видение. Признаться, думала, что его отец запретит нам видеться, что Желан, как послушный сын, не посмеет ослушаться князя. Но, как оказалось, я ошибалась. Вытерев поспешно руки о фартук, поспешила во двор, забросив тяпку и напугав кур, копошившихся в поисках зерен. Княжич спешился возле калитки, на мгновение замер, глядя на меня. Кажется, он испытывал нечто подобное. Нас тянуло друг к другу. Несколько дней, пока не виделись, жила одной надеждой навстречу. Мечтала, что приедет. Не решалась сама навязываться. Все же он, как мужчина, должен был решиться. И вот он здесь. Надежды оправдались. Я видела в его глазах радость от нашей встречи и первая бросилась к нему. Перемахнув через закрытую калитку, Желан поймал меня в свои объятия, крепко сжал до хруста в костях и медленно поцеловал, отчего моя голова пошла кругом. «Вот уж и не думала, что твой отец тебя отпустит ко мне», — произнесла я, когда мы оторвались друг от друга. Желан покачал головой. «Он не знает. Я ехал с дозора и решил проведать тебя. Соскучился, как безумный». Услышав печальные вести, заметно сникла в его руках. Хрупкая надежда на то, что князь даст нам свое разрешение быть вместе, рассыпалась битыми осколками. Впрочем, чего я ждала? Что родовитая семья с радостью распахнет для меня свои объятия и примет к себе? Вот уж нет. «Я соскучился», — прошептал молодой мужчина, повторяясь, и поцеловал мои волосы. В ответ на ласку невольно улыбнулась. «Я тоже», — шепнула тихо. Он снова поцеловал меня, захватив в плен своими широкими ладонями мое лицо. На какое-то мгновение границы между нами стерлись. Я даже забыла о том, кто он и кто я. Я уплывала на сладких волнах любви, поглотившей всю меня без остатка, пока чей-то окрик не заставил нас с Желаном отскочить друг от друга. Оглядевшись, увидела Ульяну, застывшую у калитки. Дочка старосты смотрела на меня с плохо скрываемой злобой. Кажется, она не думала увидеть меня ни одну, да еще и с самим княжичем. Лицо девушки скривилось в досадливой гримасе, но надо отдать ей должное. Ульяна быстро надела на лицо маску равнодушия, и прежнее ее состояние выдавали только глаза, скрывающие в самой глубине злость и зависть. «А, вот ты где!» — произнесла она с улыбкой, а затем поклонилась молодому князю. «И вы здесь, княжич?» Желан отвернулся от девушки. Его пальцы приподняли мой подбородок и приподняли лицо для короткого поцелуя, заставившего сердце лихорадочно забиться. Как в тот миг я радовалась его прикосновению, ведь Желан и не думал скрывать наши отношения. Это позволило надеяться. Впрочем, что мне еще оставалось? «Жди меня вечером», — шепнул он тихо и, перемахнув через изгородь, взлетел в седло. Конь под ним фыркнул, повел ушами, а княжич бросил на меня быстрый взгляд и ободряюще улыбнулся, после чего ударил коня пятками и был таков. Мы с Ульяной вместе провожали всадника взглядами. Потом девушка обернулась и посмотрела на меня так, словно впервые увидела. Взор ее глаз, ставших колючими, прошелся по моей фигуре, замер на лице. Казалось, она недоумевала, что такого мог найти во мне княжий сын, чего не было в ней. Я-то помнила, как Ульяна на празднике строила Желану глазки, точно хотела оказаться на моем месте, да не свезло. «А ты такая проворная оказалась, метелица», — произнесла она. «Неужто думаешь, что князь тебе своего сына отдаст?» Я молчала, глядя на Ульяну, и внутренне морщилась от ее неприкрытой зависти. «Тебе не кажется, что это не совсем твое дело?» — спросила я. Ульяна подбоченилась. «Так кто ж тебе еще, сиротинки, подскажет, как не подруга?» — спросила она. «Это ты-то подруга». Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться в лицо девушки, понимая, что это только подольет масло в огонь. Ульяна, скорее всего, была неприятно удивлена, застав нас с Желаном целующимися, и уж точно она бы клещами вцепилась в княжича, обрати он на нее свое внимание. А тут какая-то знахарка привлекла такого видного жениха. Как тут не позавидовать? «Ну ладно, метелица», — произнесла Ульяна и резко развернулась, так что толстая коса ударила ее по спине. «Мы еще посмотрим, чья правда будет. А то, вишь ты, нос задрала». Она обернулась. «Попользуется тобой княжич, а сам на княжне молодой женится. На той, что сегодня приехала. Другого и быть не может. Тогда-то я и посмеюсь». Она гордо вскинула голову и удалилась, а я осталась смотреть ей вслед, думая о том, а что, если Ульяна окажется права. Отец может заставить Желана жениться даже против его воли. Я это чувствовала и боялась, что в итоге так оно и будет. И мое сердце разобьется от боли. Желан спешился во дворе, поводья бросил подскочившему слуге и поспешил в дом, совершенно позабыв после встречи с метелицей о том, что его ждет дома. Дозорные, приехавшие раньше, уже отвели своих коней в стойло. Харик увидел из конюшни княжича, идущего к дому. Хотел было окликнуть да расспросить, но потом, решив не лезть ни в свое дело, продолжил чистить жеребца, заметив только, как при появлении Желана переглянулись остальные воины, ходившие сегодня с ним проверять границу у леса. Молодой князь тем временем поднялся в свою спальню, кликнув по пути слугу. Когда гусля появился на пороге, Желан тут же потребовал себе бадью и горячей воды, чтобы вымыться после долгой скачки, на что слуга только руками развел. «Нет, у свободных», — ответил гусля. «Это как понимать?» — удивился Желан. «Так княжна Милава и ее отец в своих комнатах моются, обе бадьи заняты». Желан поморщился, как от головной боли, вспомнив о том, что сегодня должна была приехать его так называемая невеста. «Ишь ты, купается лебедушка», — подумал он зло. «Хочет перед ним предстать во всей красе, начистив перышки?» Княжич улыбнулся. Но улыбка вышла злой, непривычно жесткой. Ему казалось, что он заранее ненавидит эту девушку, хотя еще ни разу ее не видел. Но княжна была живым препятствием к его счастью, и Желан не мог мыслить иначе. «Хорошо, ступай на кухню, принеси мне хотя бы поесть». Он махнул рукой, отпуская прислужника, а сам стал снимать запылившуюся одежду, сбросив грязную в корзину, что стояла у дверей. После гусли уберет. Вскоре расторопный слуга вернулся с подносом, на котором стояли две наполненные тарелки, да лежал кусок свежего хлеба. Сам гусля подбоченился и произнес, глядя, как молодой князь принялся за еду. «Ваш батюшка просит вас спускаться вниз, когда закончите», — произнес слуга. Желан кивнул. Он понимал, что Боревой хочет с ним поговорить о приехавших гостях и намеревался дать твердый отказ отцу. Он не позволит женить себя на девушке, которую не знает и не любит. Одна метелица была в его сердце. И княжич хотел попытаться донести это до отца, хотя сомневался, что тот все же его поймет. Но стоило попробовать прежде, чем идти на крайние меры. И сетовал на то, что встречи не избежать, что им все же придется познакомиться за ужином, ведь право слова не будет же он бегать от девицы, словно вор. Нет, он скажет все как есть, поступит так, как достойно сына светлого князя. Милава к ужину вышла отдохнувшая, в красивом новом платье, которое до знакомства с родителями жениха даже не собиралась надевать. Да вот передумала. Очень уж понравилась ей княгиня Светолика. Да и князь Боревой показался человеком хорошим и честным. В такую семью войти не стыдно. Был бы еще сын достойным человеком, так вообще счастье для девицы. Светолика широко и ласково улыбнулась девушке, стоило княжне, войдя, застыть на пороге, скромно потупив взор. Боревой довольно ухмыльнулся, глядя на Милану, которая, в свою очередь, подняла голову и оглядела горницу в поисках своего жениха, но тут же поняла, что Желан отсутствует, как и днем. Глядя на ее изменившееся лицо, княгиня поспешила подойти к будущей невестке и, обняв девушку за плечи, тихим доверительным голосом произнесла. «Княжич только недавно вернулся домой из дозора и сейчас прихорашивается перед ужином. Не только мы, женщины, любим выглядеть достойно». Она хихикнула, как девчонка, и Милава немного успокоилась. Главное, подумала девушка, что жених не сбежал, как она уже было решила. Слуги накрыли стол, и Боревой пригласил Велигора и его дочь занять свои места. «А как же молодой князь?» — спросил Велигор, на что Боревой только махнул сердитой рукой. Он еще помнил недавний разговор, состоявшийся с сыном. Желан настаивал на том, чтобы расторгнуть помолвку. Клялся, что любит свою знахарку, но князь-отец только ударил могучим кулаком по столу и велел. «Чтобы к ужину был, да при полном параде, иначе...» Он хмуро взглянул на сына. «Иначе пожалеешь, ты меня знаешь». Желан тогда вспылил, но после расспрошенной гусли, прислуживавшей молодому князю уже не первый год, сказал, что княжич одумался и собирается прийти на ужин. И этой новости Буревому хватило, чтобы его настроение заметно улучшилось. «Мальчишка только увидит невесту и думать забудет про какую-то там сиротку», — решил князь, но когда Желан не вышел к столу к назначенному часу, князь забеспокоился и послал за наследником слугу. Тот вернулся и сказал, что княжич скоро будет. «Приступим к ужину», — сказал Боревой, когда они расселись за столом. Он во главе. Его жена рядом с Велигором, а Милава напротив отца. Пустующий рядом с ней место должен был занять молодой князь. И два слуги разлили пиво, как в дверях, ведущих в зал, появился Желан. Он немного постоял в проходе, посмотрел на родителей, сидевшего рядом с матерью Велигора, а затем перевел взгляд на девушку, которая подняла на него глаза и нерешительно улыбнулась красиво очерченными полными губами. Желан вздрогнул, удивляясь тому чувству, что возникло в его груди. Затем подошел к столу, поклонился гостям, как подобалось, и занял свое место. «Добро пожаловать», — сказал он, обратившись к Велигору. Князь кивнул в ответ. Он все еще был немного зол на молодого княжича за то, что тот так долго игнорировал его красавицу-дочь, но теперь видел, как смотрит на нее Желан и смягчил гнев. А Желан и вправду не мог отвести от невесты глаз. Он никогда еще не видел красивее девушки, и в его сердце что-то изменилось. Хватило всего секунды, одного взгляда на юную княжну, и он понял, что покорен. «Ты сегодня задержался?» — как бы, между прочим, спросил Буревой. От внимания князя не ускользнуло то, как посмотрел его сын на будущую невестку. «Какая там знахарка!» — мысленно усмехнулся князь. Он был уверен, что Желан завтра же порвет с метелицей все отношения и будет прав. Милава такая нежная и прекрасная. Буревой видел, какой красивой парой станут она и его сын, а какие детки потом пойдут. Даже сейчас, сидя рядом за столом, они уже выглядели парой, а Желан между тем рассказывал, как прошел дозор, но ни единым словом не упомянул о том, что по возвращении первым делом отправился к знахарке. Ни времени, ни места было говорить о том. А Милава ела и поглядывала на своего жениха, радуясь тому, каким он оказался видным и статным молодым воином. Ее сердце стучало громче, чем прежде, и девушка чувствовала, что внутри нее, где-то глубоко, там, где, наверное, должна находиться у человека душа, расцветает что-то нежное к этому еще малознакомому ей мужчине. Желан мялся, не решаясь заговорить с девушкой. Хотел ей что-то сказать, чтобы как-то завязать разговор, да никак не мог подобрать нужных слов. Такое с ним было впервые, и весь ужин он любовался точеным профилем невесты и уже радовался тому, что его отец настоял на знакомстве. Злости и гнева как не бывало, но не мог он злиться на подобную красоту. Да и не виновата была девушка, впрочем, как он, в том, что родители сговорились, не спросив на то согласия детей. В тот вечер о том, что его ждет метелица, он вспомнил, когда было уже поздно. Княжичу стало стыдно перед знахаркой, но уйти от своей гости он так и не решился, и только отпросился на минуту во двор. Стыд гнал его прочь в попытке предупредить знахарку, ведь она ждет, в этом Желан не сомневался. Как знал и то, что сегодня ему уже не вырваться от родителей и гостей. Харик он нашел уже готовящимся ко сну. Северянин удивленно вскинул глаза, когда молодой князь появился на пороге в доме дружинников, но согласился выйти с ним во двор поговорить. «Харик», — произнес Желан, когда они оказались вдвоем. Северянин сдержал зевок. «Выручи меня еще раз», — попросил княжич. «Съезди к метелице, скажи, что отец меня сегодня не отпускает. Она ждет меня, и я не хочу, чтобы она переживала». Харик покачал головой. Лицо его, до этого расслабленное и почти добродушное, вдруг потемнело, стало словно выточенным из камня. «Послушай, Желан, хоть ты и княжий сын, да я тебе не посыльный. Сам езжай», — он нахмурился. «Ты и голову морочишь, да? Как было на прошлом месте службы твоего отца?» «Нет», — мотнул головой Желан, — «здесь все совсем не так». Харик облокотился на стену, скрестил на груди крепкие руки, оголенные по локоть. «Сам отправляйся», — сказал он. «Твой отец подождет. Туда и обратно. Это не займет много времени. Просто сам успокой ее. Мне она не очень-то и доверяет». Княжич вздохнул. «Я не могу. Мне уже надо идти». Он кивнул в сторону дома, думая о том, что его, скорее всего, уже выглядывает Милава. Обернулся к северянину. «Выручу в последний раз», — и добавил. «Сочтемся при случае». Харик вздохнул и оттолкнулся от стены. Кивнул с видимой неохотой. «Ладно, в последний раз», — произнес он и пошел в дружинную избу за верхней одеждой, а Желан метнулся обратно к дому. Княжич снова не пришел вечером, как обещал. Тоска и отчаяние сдавили грудь. В тот миг ощутила себя глупой и наивной, при этом даже тогда стараясь оправдать Желана. Мысленно уверяла себе, что это снова отец-князь не пустил его ко мне. Узнала о предстоящей встрече, запер, закрыл, остановил сына. Что если бы не его воля, то княжич сейчас был бы рядом, исполнив свое обещание. Ведь так вполне могло быть, думала, протоптав тропинку вдоль изгороди. Полная луна ярко освещала и мой дом, и дорогу впереди. В темноте раздался топот лошадиных копыт, и мое сердце дернулось в ожидании. Я рванула навстречу Желану, и только разглядев всадника, когда он приблизился и осадил коня рядом со мной, замерла от жестокого разочарования. Кажется, уже не в первый раз повторяется подобное. И снова вместо желанного любимого мужчины этот северянин. «Харик», — только и произнесла я. Мужчина спешился, подошел ко мне. Жеребец ткнулся воину в спину, словно подтолкнул в мою сторону. «Можешь даже не говорить. Я и так знаю, что это княжич прислал тебя», — произнесла тихо, отвернувшись от Харика, чтобы он не смог увидеть моих слез, и добавила, шмыгнув носом. И его, конечно же, не пустил отец. Харик встал рядом, заглянув в мое лицо. «У него и правда не получилось. Буревой не пустил, так что твоя догадка верна». «Только мне от этого не легче», — ответила я. Тяжелая мужская рука легла на мое плечо, слегка сжала, и я, удивившись подобному сочувствию, даже не подумала высвободиться и продолжала стоять, глядя перед собой. «Не переживай», — произнес Харик. «Завтра вы обязательно встретитесь». «Если его отец отпустит», — пошутила я. Харик убрал руку и одним прыжком оказался в седле. Я обернулась к нему, запоздало поблагодарив. «Это Желан меня попросил тебя предупредить», — сказал мужчина, разворачивая коня. «Видишь, он переживает за тебя, так что не бери ничего дурного в голову». Он уже хотел было попрощаться, как я вспомнила слова Ульяны, брошенные мне днем. «Харик», — позвала я. Он осадил коня, нетерпеливо переминавшегося под всадником. «Ты видел невесту Желана?» — спросила я сдавленным голосом. «Какая она?» Харик пожал плечами. «Нет, не видел. Когда мы вернулись с дозора, она и ее отец уже были в доме у князя». Он на мгновение задержал взгляд на моем лице, посмотрел как-то странно, вдумчиво, а затем улыбка вернула прежнее выражение его взгляду. «Доброй тебе ночи, метелица», — произнес он и пустил жеребца вперед. «Не думай о дурном», — донеслись до меня его слова, прежде чем северянин по имени Харик Две Косицы пропал в ночи. В ту ночь Желан никак не мог уснуть. Все ворочался сбоку на бок, размышляя о том, что же с ним происходит. Милава занимала все его мысли, и княжич только диву дивился, что подобное могло произойти с ним. Желан был твердо уверен в своей любви к метелице, но интерес к Милаве затмил прежние чувства, и молодой князь успокаивал себя тем, что, возможно, ему бы все равно пришлось расстаться со знахаркой и жениться на той, которую для него выбрал отец. Встреться они на месяц раньше, все было бы иначе. В жизни княжича не оказалось бы метелицы, и теперь Желан просто не знал, что ему делать с влюбленной в него девушкой. Как объяснить ей, что все эти жаркие объятия и поцелуи, что она дарила ему теплыми вечерами на берегу реки, теперь для него так мало значит? Что всего лишь один взгляд на другую, и молодой мужчина понял, что именно она, Милава, его судьба. А Милава была такой кроткой и покорной, и смотрела на своего жениха таким восхищенным взглядом, что Желан чувствовал, что сам растет в своих глазах. Он словно стал старше и мудрее, и все от того, как на него смотрела эта девушка. Но самое главное, ее красота поразила княжича, и весь вечер, находясь рядом, Желан не мог оторвать от нее своего взгляда. «Надо что-то решать», — сказал сам себе молодой князь. Как бы ни было трудно, но ему стоило сказать метелице, что между ними все кончено. Сегодня вечером он сказал отцу, что больше не видит препятствий к союзу с дочерью Велигора, и Буревой одобрительно хлопнул сына по плечу. «А я ведь тебе говорил», — сказал он, — «а ты придумал себе какую-то любовь. Теперь ты понял, что отец прав. Девушка-то какая! И знатная, и красавица, и ты, кажется, тоже приглянулся. Чем не пара?» Желан не мог не признать правоты отца. Только одно его терзало теперь. Как сказать молодой знахарке, что она больше не любима? Как объяснить, что чувства, казавшиеся такими прочными, настоящими, изменились всего за один вечер? Харик тоже не спал в эту ночь. Он лежал, заложив руки за голову, и глядел в потолок, думая о метелице. Сегодня ему показалось, что Желан что-то недоговаривал, когда просил поехать к метелице. Какими-то другими были глаза молодого князя. Такое выражение он уже встречал, и совсем недавно у того же Желана. Что-то здесь было нечисто. Он чувствовал это, но пока не мог понять толком, отчего на сердце тяжелым камнем лежит тревога. А мысли роились рассерженными пчелами. Жалили, злились на него за то, что не может понять. Не может найти ответ, который, как казалось мужчине, словно осенний лист, упавший на зеркало воды, лежит на самой поверхности. Протяни руку и поймешь, прочтешь. «Не может быть», — прошептал он во тьму, когда вдруг услышал, как что-то тяжелое приземлилось на крышу дружинной избы. Сначала мужчина подумал, что ему, возможно, показалось, только ветра не было, да и коты и любители крыш не производили подобного шума. Несколько мгновений стояла полная тишина. В ней дышали дружинники, сонно посапывая на кроватях. И Харик было успокоился, когда на крыше снова что-то зашевелилось, зашумело. Воин поспешно встал. Никого не разбудив, он взял в руку меч и, крадучись, вышел во двор. На небе светила полная луна. Ее яркий золотой свет падал на постройки, отбрасывал тени на двор, чертил замысловатые пятна на утоптанной земле. Харик огляделся, прошел по двору, прячась в тени, как вдруг увидел, как что-то бесформенное, черное, взметнулось с крыши дружинной избы и ловко, словно огромная кошка, запрыгнула на дом князя. Северянин удивленно проследил за тем, как тень вскарабкалась по стене и забралась на крышу. Луна осветила странное существо. Снизу, да с такого расстояния, Харик ничего толком разглядеть не смог, но он знал только одно — это не человек, хотя ему показалось, что на мгновение из-под черного бесформенного балахона, что было надето на существо, мелькнула тонкая рука. Харик помотал головой, словно стараясь сбросить наваждение. Он все еще надеялся, что спит, и что это странное видение — просто сон. Со стороны конюшни зафыркала лошадь, и северянин снова обратил свое внимание на крышу дома, где в последний раз видел существо, но там уже никого не было. Мужчина опустил свой меч, еще раз огляделся, нет ли чего подозрительного рядом, и вернулся в дом, решив поутру рассказать все князю. Глава 4. «Что-то ты, девонька, сама не своя», — сказал мне с утра дед Баташ, когда я напрочь загубила тесто, думая не о том, о чем следовало бы. Тесто как следует не поднялось, и я вывалила его с горя в корыто, свинье на радость. Вся работа просто не ладилась с самого утра. Да и как иначе, если мое сердце подсказывало мне, что между мной и Желаном что-то изменилось, и не надо было увидеть его того, чтобы это понять. Подхватив цапок, поспешила на огород, прополоть грядки да собрать слизняков, что расползлись на рассвете, смакуя росу на салате. А дед пошел кормить кур, поняв, что я не склонна к разговору, и оказался прав. Мне же хотелось отвлечься, забыться и выбросить из головы все мрачные, полные недобрых предчувствий мысли. Что и говорить, получалось плохо и с грядками, и с мыслями. Если бы только Желан приехал и сказал, что между нами все по-прежнему, что я любимый, он только мой. Как ждала его весь день, надеялась на встречу, но княжич все не ехал. И время текло, перевалив за полдень. Я прогоняла слезы, но они, словно пророчи беду, неумолимо просились наружу, пока не сдалась. Присев на камень за сараем, чтобы дед не увидел, дала волю слезам, разрыдалась, закусив платок зубами. Странным образом слезы не помогли, только глаза стали красными и распухшими, словно от бессонной ночи. Поднявшись на ноги, стряхнула с подола прилипшие травинки и солому, глубоко вздохнула, набрав полные легкие воздуха, и вышла с огорода, мечтая только об одном — чтобы дедушка не заметил мое зареванное лицо. Не повезло. Баташ все увидел и поманил меня к себе, когда я уже было ступила на крыльцо. Пришлось развернуться и подойти к деду. «Это еще что?» — спросил он хмуро. «Почему глаза на мокром месте?» Я промолчала, не зная, что сказать. Желан ведь ничем меня не обидел, и эти слезы пока только мои домыслы и предчувствия. «Это княжич?» — спросил дед и добавил тихо. «Кто ж еще, будь он неладен?» Услышав вопрос, отрицательно покачала головой. «Нет», — возразила я поспешно. «Сама себе глупости надумала, вот и реву от собственной дурости». Баташ внимательно поглядел на мое лицо, привычно прищелкнул языком. «И что за домыслы?» — спросил старик. «Предчувствие какое или как?» Я кивнула. «Ну, девонька, это у тебя от бабки», — сознанием дела заявил старик. Она тоже всегда чуяла, что не то, да не так, и ни разу не ошибалась. Он поглядел на меня лукаво, будто знал что-то такое, чего не знала я. «Пойдем-ка поговорим», — и кивнул на дом. Оказавшись внутри, я опустилась на лавку у стола. Дед Баташ сел напротив, вытянув свои ноги под столом. «Я давно хотел тебе рассказать», — начал он. «Бабка твоя, моя жена, была женщина странная. Это от нее у тебя дар к знахарству. Помню, к моей полели со всех окрестных деревенек до городов приходили просить помощи. А она лечила так, как никто другой. Почти все болезни уходили, когда она бралась за дело. Так вот, это у тебя от нее такой дар. Наверное, передался по наследству. Я тебя, когда отводил поучиться к Злате, то очень надеялся, что ничего подобного у тебя не будет. Но я ошибся». Он положил свои морщинистые желтые руки на стол. Я отчего-то уставилась на них во все глаза, а дед тем временем продолжил. «Как говорила моя жена, это не только дар, но и некоторого рода проклятие». «Почему?» — удивилась я. «А вот эта полеля так мини успела объяснить», — дед вздохнул. «Так что твои предчувствия очень могут быть истинными». «Надеюсь, нет», — сказала я и встала из-за стола. Желан не мог со мной так поступить. Я не верила в то, что чувствовала. Думала, что сама себе извожу, придумывая разные глупости, свойственные влюбленной девушке. «Что же ты не едешь?» — спросила пустоту, глядя на дорогу, когда вышла из дома. Мне ответил только ветер, поймавший выбившуюся при работе на огороде прядь и защекотавший щеку. «Желан», — только и прошептала я, но ответа не было.